всего лишь в 7 четверостишьях так ярко и насыщенно описать всю нашу русскую жизнь, весь наш русский быт, наше прошлое, настоящее, да и, наверное, будущее тоже мог только истинно русский поэт, последний поэт деревни Сергей Есенин. Вспоминают Московскую Русь. Я и сам, опустясь головою, заливаю глаза вином, чтоб не видеть в лицо роковое, чтоб подумать хоть миг об ином. Об ином. Что-то всеми навек утрачено, май мой синий, июнь голубой. Не с тобой так чадит мертвячина над пропащей этой гульбой. Что-то злое во взорах безумных, непокорной в коротких речах. Жалко им тех дурашливых юных, что сгубили свою жизнь сгоряча. Сгоряча. Эх, эх. А сегодня так весело росса, самогонного спирта река. Гармонист с провалившимся носом им про Волгу поет и про Чека. Где же вы те, что ушли далече? Ярко ль светят вам наши лучи? Гармонист спиртом сифилис лечит, что в киргизских степях получил. Нет, таких не поймать, не рассеять, бесшабашность им гнилью дана.